Глава 7. Через полчаса солнце зашло за горизонт, и мы погрузились в кромешную темноту. За день тоннель успел сильно прогреться, и крошечные вентиляционные отверстия не спасали от удушливо жаркого воздуха снаружи. «Могли бы 100 раз добежать до твоего дома», — жаловался аристократ. «У нас не было времени думать», — успокаивал его я. «До дома оставалось слишком далеко, а машина уже почти догнала нас». Я попросил у Ильяви сигарету и щелкнул зажигалкой. На мгновение стало чуть светлее. Мне вспомнился последний раз, когда мы прятались в этом тоннеле. С того дня прошло уже много времени. Краем глаза я заметил аристократа, прижимавшего книгу к груди обеими руками. «Мы должны немедленно уходить отсюда», — прошептал он. Ильяви, все это время стоявший у лестницы, решил, что нам и вправду пора выбираться. Но стоило ему поставить ногу на нижнюю перекладину, как сверху раздался металлический ляск. Кто-то пытался открыть крышку люка. Мы оцепенели. Не помня себя от страха, я бросил окурок на пол и ринулся вглубь тоннеля. Все вокруг наполнилось топотом наших ног по бетонному полу и тяжелыми хрипами запыхавшегося аристократа. Я несся как сумасшедший, не видя ничего даже на расстоянии собственной руки. Чем дольше мы бежали, тем тяжелее и жарче становился воздух. Тоннель был прямой, ровный и очень длинный, гораздо длиннее, чем мы думали. Пробежав немыслимое расстояние, мы, казалось бы, уже вот-вот должны были подобраться к выходу, но ощущение было такое, как будто противоположный конец тоннеля становился все дальше. Я выставил перед собой локоть, чтобы не разбиться, если вдруг наткнусь на стену. В какой-то момент я почувствовал, что дышать стало легче. Ильяви умолял остановиться и отдышаться, но я настоял, чтобы мы продолжали бежать. Мне казалось, что как только мы остановимся, непроглядная темнота с обеих сторон сомкнется и проглотит нас. Разогнавшись до запредельной скорости, я на полном ходу влетел во что-то твердое, высотой мне примерно по пояс, и рухнул на пол. У меня кружилась голова и страшно звенело в ушах. Не то от столкновения, не то от грохота, с которым обрушилась, а вернее сказать, обвалилась твердая масса, на которую я наткнулся. Аристократы и Ильяви остановились и принялись звать меня сквозь черноту, но так запыхались, что не могли толком произнести ни слова. Удар пришелся мне в правое бедро. После столкновения меня здорово отбросило назад. Ильяви щелкнул зажигалкой и поднес язычок пламени к моей ноге. Последствия удара оказались не такими уж серьезными по сравнению с тем ужасом, который я успел испытать. Сидя на полу, я вдруг заметил, что прямо передо мной что-то блестит, отражая огонек зажигалки. Я оттолкнул от себя руку Ильяви, направив ее в ту сторону, откуда исходил блеск, и не поверил своим глазам. Оказалось, я налетел на огромную, аккуратно уложенную стопку книг. Мы втроем таращились на книги и не могли понять, как они оказались в тоннеле. Я с трудом встал, нащупал в кармане зажигалку и щелкнул, вытянув руку вперед, чтобы увеличить площадь освещения. «Что это?» — прошептал я. Ильяви погасил свою зажигалку, чтобы остудить раскаленное сопло. Осторожно пройдя пару шагов вперед, я увидел на полу спальный мешок и легонько толкнул его мыском ботинка. Язычок пламени больно обжег мне большой палец, и я машинально отпустил кнопку. К тому моменту Ильяви уже успел остудить свою зажигалку. Я пропустил его вперед. Тусклый огонек осветил разложенные на полу тарелки и ложки. Мы поняли, что наконец добрались до противоположного конца тоннеля. Я скользнул глазами по корешкам книг. «Ничего детского», — прошептал я. Переведя взгляд на стену, я замер от удивления. Подойдя поближе, увидел. Вдоль стены шли аккуратно написанные строки. Я включил зажигалку и попытался прочесть написанное, то и дело дыша на огонь, чтобы сопло нагревалось чуть медленнее. Крепко сжимая обеими руками сказку сказок, ко мне подошел аристократ. Я снова щелкнул зажигалкой, и мы принялись вместе рассматривать надписи на стене. Сперва мне показалось, что это нечто вроде школьного сочинения, но, вчитавшись, я не поверил своим глазам. Это была наша история. История о нас троих, о том, как мы пытаемся спастись от сумасшедшего преследователя. У меня по телу пробежала дрожь. Я поднес огонек поближе и внимательно перечитал некоторые отрывки, желая убедиться, что не ошибаюсь. В самом последнем предложении говорилось о том, как я стою у стены с зажигалкой и читаю эту историю. «Здесь есть выход!» — раздался крик Эльяви. Я поднял голову и увидел металлическую лестницу, точно такую же, как та, по которой мы спустились в тоннель. На мгновение мы почувствовали, что спасены. Поднявшись по лестнице, Эльяви попытался открыть люк, но ничего не вышло. Он широко расставил руки и, что из силы, надавил на крышку плечами, но люк даже не пошевелился. «Похоже, мы взаперти», — констатировал он. «Единственный выход отсюда — с противоположной стороны». «Ножи с собой?» — спросил аристократ. Нащупав в кармане перочинный ножик, я достал его и раскрыл. Эльяви с аристократом последовали моему примеру. «Нам остается одно — принять бой», — произнес я. Держа ножи наготове, мы шагнули в непроглядную пустоту тоннеля и потонули во тьме.